Пароход вошел в Генуэзский порт в начале апреля. Архиепископ Ральф прибыл в Италию в самый разгар пышной южной весны и как раз поспел к поезду на Рим. Пожелай он предупредить о приезде, его бы встретили, прислали за ним машину из Ватикана. Но он страшился минуты, когда вновь станет узником Святой Церкви, и, как мог, оттягивал эту минуту. Вечный город. Да, поистине вечный, — думал Ральф де Брикасар, глядя из окна такси на купола и колокольни, на усеянные стаями голубей площади, на великолепные фонтаны и римские колонны, чьи основания уходили вглубь веков. Нет, для него все это лишнее. Ему важно время одно — Ватикан, его роскошные залы, открытые для всех, и отнюдь не роскошные кабинеты, недоступные посторонним. Монах-доминиканец в черно-белом облачении провел его по высоким мраморным коридорам среди бронзовых и каменных изваяний, которые украсили бы любой музей мира, мимо великолепных картин в стиле Джотто и Рафаэля, Боттичелли и Фра Анджелико. Он был сейчас в кардинальских парадных залах, и, конечно, богатое семейство Контини-Верчезе постаралось еще прибавить блеска окружению своего столь высоко вознесенного отпрыска. Стены отделаны слоновой костью с золотом, всюду красочные гобелены, многоцветные полотна, изысканная мебель французской работы, французские ковры на полу. Там и тут пламенеют алые мазки, и среди всего этого великолепия сидит Витторио Скарбанца, кардинал Ди Контини Верчезе. Приветливо протянута навстречу вошедшему маленькая мягкая рука со сверкающим рубиновым перстнем. Радуясь, что можно опустить глаза, архиепископ Ральф пересек комнату, преклонил колено и поцеловал перстень. И приник щекой к руке кардинала. Нет, он не сумеет солгать, хотя и намерен был солгать, готов был лгать. До той самой минуты, пока губы не коснулись этого символа духовной власти и мирского могущества. Кардинал Витторио положил другую руку ему на плечо, кивком отпустил монаха, а когда тот неслышно притворил за собою дверь, снял руку с плеча Ральфа, лица которого все еще не было видно, и погладил густые темные волосы, ласково отвел их со лба. Волосы уже не такие черные, как прежде. Проседь быстро меняет их цвет. Склоненная спина напряглась, плечи расправились. Архиепископ Ральф поднял голову и посмотрел прямо в глаза своему духовному наставнику. Вот где перемена. В лице. Губы скорбно сжаты, верный признак пережитого страдания. И глаза удивительной красоты, эти необыкновенные глаза и цвет их, и разрез, кардинал помнил так ясно, будто их обладатель ни на час с ним не расставался, изменились неузнаваемо. Кардиналу Витторио всегда чудилось, что такими, как у Ральфа, были глаза Христа, синие, спокойные, отрешенный от всего, что представало взору, и потому-то взор его мог все объяснить и все постичь. Но, пожалуй, представление это было ложным. У того, кто сострадал человечеству и страдал сам, разве не отразится это в глазах? Встаньте, Ральф. Ваше Высокопреосвященство, я хотел бы исповедаться. После, после. Сначала побеседуем. И притом на вашем родном языке. Вокруг в последнее время слишком много ушей, но, благодарение Богу, ушей непривычных к английской речи. Пожалуйста, Ральф, садитесь. Как же я рад вас видеть. Мне не хватало ваших мудрых советов, вашей рассудительности, вашего приятного общества. Здесь для меня не нашлось и в половину столь достойного и приятного помощника. И Ральф де Брикасар ощутил, что мозг его уже настраивается на должный лад, и мысли, даже еще не высказанные, облекаются в слова более высокопарные. Лучше многих он знал, как меняется человек, смотря по тому, кто его собеседник. Поневоле меняешь даже манеру говорить. Нет, беглость обыденной лондонской речи не для этих ушей. И он сел чуть поодаль, напротив маленького худощавого человека, в алом муаровом одеянии, особенного как бы переливчатого и все же неизменного оттенка, так что оно не противоречило всему окружающему, а словно с ним сливалось. Безмерная усталость, что давила его последние недели, вдруг показалась не столь тяжкой. Почему, в сущности, он так страшился этой встречи? Ведь знал же в глубине души, что его поймут и простят. Нет, вовсе не это страшит, а совсем иное. Ужасно сознание вины, ибо он пал, не достиг совершенства, к которому стремился, не оправдал доверия того, кто всегда был ему истинным, заботливым, бесконечно добрым другом. Ужасно сознание вины, ибо стоишь перед тем, кто чист духом, а сам ты утратил чистоту. Ральф, мы пастыри, но это не все. Мы были еще чем-то до того, как приняли сан, и нам от этого не уйти, несмотря на избранность нашу. Мы люди, и не свободны от прегрешений и слабостей людских. В чем бы вы ни признались, ничто не переменит мнение, какое сложилось у меня о вас за все эти годы. Ничто не побудит меня думать о вас хуже и любить вас меньше. Многие годы я знал, что вам еще не пришлось испытать на себе, сколь слаба наша человеческая природа. И знал также, что вам неминуемо придется это испытать, как испытали все мы. Даже сам святейший Папа, смиреннейший и человечнейший из нас. Я нарушил обет, ваше высокопреосвященство. Этот грех нелегко прощается. Это святотатство. Обет бедности вы нарушили много лет назад, когда приняли наследство Мэри Карсон. Остаются обеты целомудрия и смирения, не так ли? Значит, я нарушил все три, ваше высокопреосвященство. Я предпочел бы, чтобы вы называли меня как прежде, просто по имени. Нет, я не возмущен, Ральф, и не разочарован. На все воля Божья, и мне кажется, тем самым вы получили важнейший урок и постигли истину, которую нельзя постичь способом менее жестоким. Бог есть тайна, и пути его выше нашего жалкого понимания. Однако, думаю, то, что вы совершили, совершено не по легкомыслию, и не просто отбросили вы священный обет, точно пустые слова. Слишком хорошо я вас знаю. Знаю, что вы горды и всей душой преданы своему сану, и сознаете свою исключительность. Быть может, вы как раз и нуждались в таком уроке, дабы умерилась ваша гордость, и вы поняли, что прежде всего вы человек, а потому и не столь велика ваша исключительность, как вам казалось прежде. Не так ли? Так. Мне не хватало смирения, и в каком-то смысле я стремился стать самим Богом. Грех мой тягчайший и непростимый. Я и сам не могу себе простить. Как же мне надеяться на прощение Господне? Гордыня, Ральф, опять гордыня. Не ваше дело прощать. Неужели и сейчас вы еще не поняли? Только Господь дарует прощение. Только один Господь. А Он прощает, если искренне раскаяние. Он, как вы знаете, прощал грехи гораздо более тяжкие тем, кто далеко превзошел вас в святости, а также и тем, кто далеко превзошел вас в пороках. Не думаете ли вы, что сам Люцифер, князь тьмы, не получил прощения? Он был прощен в тот же миг, как восстал против Господа. И участь правителя преисподней не Господь ему определил, а избрал он сам. Не он ли сказал, лучше править в аду, чем служить в небесах? Ибо не мог он смирить свою гордыню и покориться чьей-то воле, даже и воле Господа Бога. И я не желаю, чтобы вы совершили ту же ошибку, дорогой мой друг. Смирение? Вот чего вам недостает. А ведь именно смирение создает великих святых и великих людей тоже. Доколе вы не предоставите прощать Господу, не обрести вам истинного смирения.